С ней действительно очень трудно иметь дело, увидев, насколько упорная дикость в сущности крови. Линь Дун нахмурился. Затем он призывал волну громовой Юань за волной, тараня сущность крови. Каждый раз, когда Юань сила касалась сущности крови, это было как будто снег сталкивался с лавой и стремительно таял. К счастью, было достаточно поддержи, и волны бесконечно обрушивались. Столкнувшись с бешеной переработкой громовой Юань, некоторые нарушения появились в сущности крови. Следы дикой ауры, содержавшиеся в ней, потихоньку ослабевали, когда волны громовой Юань рассеивались. Хотя скорость, с которой это происходило, была медленной, по крайней мере, это позволило Линь Дуну увидеть некоторую надежду. Однако, в то время как Линь Дун радовался по этому поводу, он обнаружил, что дикость, которая очищалась от сущности крови, медленно распространялась в его теле. В определенный момент, когда чувство раздражительности усиливалось, он вдруг понял, что дикость на самом деле разъедала его разум, как и следовало ожидать от сущности крови древней драконьей обезьяны. Почувствовав эту ситуацию, выражение Линь Дуна слегка изменилось, однако он не паниковал. До тех пор, пока его разум был подобен камню, разъедающая внешняя сила будет бесполезной. Сознание Линь Дуна завращалось, и четыре духовных символа судьбы в его дворце Нивань начали испускать странный свет, который распространился в теле Линь Дуна. Этот свет был создан из сознания Линь Дуна, и с защитой духовных символов судьбы, ничто не могло поколебать его. Независимо от того, насколько тираническая сущность крови, она теперь бесполезна. Давай посмотрим, как долго она сможет продержаться. Защитив себя, сознание Линь Дуна щелкнуло, и все больше громовой Юань хлынуло из Даньтянь. На этот раз были крошечные искры по краям золотой Юань силы. Цэ-че-цэ-че. Золотая Юань сила, наполненная искрами, вновь бросилась к сущности крови. На этот раз произошли некоторые изменения, заставившие Линь Дуна удивиться. Столкнувшись с пульсирующей молнией, дикость в сущности крови, казалось, встретила свою погибель, и скорость, с которой она рассеивалась, увеличилась в несколько раз. Сила молнии может ограничить дикость, и она лучший противник для такой негативной вещи. Увидев эту сцену, Линь Дун был в восторге. Теперь, когда это произошло, шансы успешной переработки увеличились. С этими мыслями, Юань Дэн в его Даньтянь быстро задрожал. Волны громовой Юань, наполненные искром, быстро хлынули, как поток, и бесконечно бросались к сущности крови. Столкнувшись с такой интенсивной очисткой, первоначально ало-красная сущность крови стала более чистой, и дикая аура быстро ослабла. Переработка была неожиданно гладкой с особенностями громовой Юань. Однако, Линь Дун также постепенно почувствовал иссушающее чувство из Юань Дэн, и когда он собирался быстро использовать пилюли чистой Юань, чтобы поддержать в процессе очистки, шар сущности крови в его теле вдруг немного задрожал. Слабые светящиеся нити начали испускаться. Смотря на теплый свет, излучаемый сущностью крови, Линь Дун сначала опешил, но вскоре, безудержная радость клокотала в его сердце. Он, наконец, полностью переработал дикую ауру, содержащуюся в сущности крови. Глава 239. Успешная переработка. Внутри горной пещеры, Линь Дун вдруг открыл глаза, и огромная радость наполняла их. «Тебе удалось?» Маленький куница был слегка озадачен, когда увидел его внешний вид, и немного недоверчиво спросил. «Похоже, мне удалось очистить дикую ауру, содержащуюся внутри». Линь Дун смиренно почесал голову. «Похоже, процесс очистки был не столь трудным, как он ожидал. Это, вероятно, из-за громовой Юань». Маленький куница погрузился глубоко в мысли, после чего сказал. Он не ожидал, что сила молнии, содержащаяся в громовой Юань, на самом деле была таким мощным сдерживающим влиянием на негативные эмоции. Основываясь на первоначальной оценке, потребовалось бы несколько дней, чтобы избавиться от дикости, содержащейся в сущности крови. Однако, сейчас он сократил срок почти в 10 раз. Линь Лун мягко кивнул головой. Раньше, когда он перерабатывал сущность крови, он ясно чувствовал, что громовая Юань имела мощное сдерживающее влияние на негативные эмоции. Если бы не было такого эффекта, не было бы так легко совершить этот шаг. Теперь, когда сущность крови переработана, мы можем перейти к следующему этапу – поглощению крови. Поглощение крови было последним шагом к изучению трансформации дьявольской обезьяны, и оно направлено на слияние крови с сущностью крови дьявольской обезьяны и образование связи. После этого можно будет использовать энергию сущности крови и значительно усилить тело. Думая об этом, Линь Дун улыбнулся, после чего снова закрыл глаза. Сейчас, на вершине Дантяни Юаньден, был сгусток светящейся крови. Он медленно извивался и казался разумным. Сейчас эта сущность крови больше не сопротивлялась командам Линь Дуна. Поэтому, с легким движением сознания, сущность крови превратилась в бесчисленные нити крови, которые полетели к каждому кровеносному сосуду в теле Линь Дуна. БЗЗ. Сущность крови охватывала кровеносные сосуды, после чего медленно проникала в них. Сразу же, она начала смешиваться с кровью. Плеск. Когда эти два потока крови взаимодействовали, Линь Дун ясно чувствовал, как во все его тело впрыскивается большое количество тестостерона, и он вдруг стал очень мускулистым. Под его кожей, грозная сила, которую даже он считал пугающей, была как дракон, когда отчаянно грохотала, пытаясь прорваться через его тело и продемонстрировать страшную разрушительную силу. В то же время, покраснение, похожее на крови, наполнило глаза Линь Дуна. Однако, в отличие от Ло Цзю, Линь Дун не потерял голову, когда выполнил трансформацию дьявольской обезьяны. Вместо этого, спокойное выражение содержалось в его кроваво-красных глазах. Линь Дун вдруг встал. Под его кожей появились потоки темного свечения. С расстояния, он казался как демон, выбравшийся из ада, и наполненный очень дикой силой. Такая пугающая сила. Почувствовав огромную маниакальную энергию, бегущую в его теле, яркая улыбка появилась на лице Линь Дуна. Он мог ясно чувствовать, что прямо сейчас, используя только тело, он может соответствовать практику начальной стадии создания формы. Кроме того, если он использует юань-силу и бронзовое громовое тело, даже если он столкнется с практиком стадии создания ци, у него была абсолютная уверенность, что он может сражаться с ним. Бум! Линь Дун повернулся и махнул ногой. Сразу же гигантский валун взорвался в пыль. Затем он продолжил выполнять серию кулачных движений. Сразу же воздух внутри пещеры начал взрываться, и бесчисленные воздушные ядра формировались из-за ударов Линь Дуна и разрывались на стенах горы, вызывая гигантские кратеры. Бум! Линь Дун сделал удар, и гигантский валун, блокирующий вход, сразу взорвался, как кусок тофу. Затем его фигура мелькнула, и он выбежал из пещеры, и позволил лучам солнца литься на его тело. Он был удовлетворен, и испустит громкий рев к небу. Его голос был как волна звукового удара, вызывая трещины на окрестных валунах. В небольшой горной долине вблизи пещеры Линь Дуна было несколько скрытых фигур. Один из них был хорошо знаком. При ближайшем рассмотрении, это на самом деле был седой старик, который забрал у Линь Дуна фрукт тысячи зверей. Сейчас, лицо этого старейшины было очень темным. Изначально, ему запрещалось покинуть секту. Однако, так как их секта была занята, у главы не было выбора, кроме как отправить его в пустошь снова, и следить за каждым шагом древней драконьей обезьяны, чтобы предотвратить другое нападение этого зверя. Седой старик сидел на валуне. Его темное выражение заставило большинство учеников держаться подальше. В конце концов, ранее они были свидетелями, как один ученик был послан в полет одной пощечиной. Поэтому они знали, что это было глупым шагом тревожить его сейчас. Хэймэм, седой старик спокойно сидел. Внезапно его выражение изменилось, когда он услышал рев. Однако, то, что заинтересовало его, что голос звучал смутно знакомо. «Все оставайтесь здесь, и следите за древней драконьей обезьяной». Отблеск промелькнул в его глазах, и он строго приказал. Затем он превратился в серую вспышку и рванул, оставив учеников. Седой старик молниеносно продвигался в лесу. Всего через полминуты он увидел фигуру, ревущую в небо. Увидев эту фигуру, седой старик застыл. Весь накопленный гнев в его сердце сразу вспыхнул. Это на самом деле этот ублюдок. Яростный рев разразился в этой области. Этот внезапный яростный рев заставил Линь Дуна опешить. Повернув голову, он увидел седого старика, который был заполнен грозной убийственной аурой. Сразу же его глаза начали мерцать. Очевидно, он не ожидал снова встретить этого старика. Когда Линь Дун думал об этом, седой старик уже подошел. Его глаза были кроваво-красными, когда он смотрел на Линь Дуна. Основываясь на ненависти, содержащейся в его глазах, казалось, что ему не терпелось содрать с него кожу. Если бы не Линь Дун, он бы не принес фрукт тысячи зверей в секту. Тогда бы он не привел такую катастрофу в секту Древнего Меча, и его не ругал бы глава. Поэтому, виновником всех этих событий был этот ублюдок, стоящий перед ним. «Мелкий ублюдок, мне потребовалось некоторое время, чтобы найти тебя. Если я сегодня не разорву тебя на клочки, я буду недостоин быть старейшиной секты Древнего Меча», — седой старик сердито крикнул. Линь Дун бросил на него небрежный взгляд, после чего посмотрел окружение. Начальная стадия создания ЦИ. Сейчас он не должен бояться его. «Мелкий ублюдок, ты умрешь для меня». Когда седой старик увидел выражение Линь Дуна, он мгновенно был переполнен гневом. С отвратительным выражением в глазах, его фигура мелькнула вперед, и порочная атака когтями немедленно рванула к голове Линь Дуна. «Эф-эф». Увидев, что старик сразу же атаковал, Линь Дун невольно фыркнул. Без намерения отступать, Линь Дун шагнул вперед. Затем, черно-золотое свечение мелькнуло вперед на его уже увеличенных ладонях, после чего он быстро ударил порочную атаку когтями. Бум! Когда коготь и ладонь столкнулись, очень грозный ветер вырвался вперед, и камни и валуны в пределах 10 метров сразу взорвались в пыль. Несмотря на то, что существовал большой разрыв между их уровнями развития, конечный результат застал большинство людей врасплох. Столкнувшись с грозной атакой практика начальной стадии создания ЦИ, Линь Дун не отступал. Вместо этого, ужасающая сила, которая хлынула из его ладони, заставила седого старика отступить на полшага. Как это возможно? Несмотря на то, что он стабилизировал себя после половины шага, волны возникли в сердце старика. Он не ожидал, что мальчишка на начальной стадии создания формы фактически отбросит практика стадии создания ЦИ, как он. Ха-ха. В отличие от шокированного старейшины, Линь Дун невольно испустил сердечный смех. Атака когтем была действительно очень грозной. Если бы не тот факт, что он выполнил трансформацию дьявольской обезьяны и значительно укрепил свое тело, его ладонь была бы искалечена. Однако, сейчас он получил лишь 5 крошечных кровоточащих ран. «Старый ублюдок, если хочешь убить меня, то боюсь, что тебе не хватает квалификации». Линь Дун от души рассмеялся. Сейчас, даже столкнувшись с практиком стадии создания ЦИ, у него больше нет причин опасаться. Сила, которую он получил от трансформации дьявольской обезьяны, которая была основана на сущности крови древней драконьей обезьяны, была достаточно, чтобы преодолеть разрыв между стадией создания формы и стадией создания ЦИ. Старейшина. За седым стариком, несколько десятков фигур промелькнуло вперед. Они были учениками секты Древнего Меча, привлеченными беспорядками. Однако их сила не представляла серьезной угрозы для Линь Дуна. Выражение лица старейшины было темным, и он не стал смотреть на подкрепление. Когда он смотрел на Линь Дуна, волны, содержащие очень мощные вибрации юань силы, медленно появились в его теле. «Мелкий ублюдок, нечего гордиться. Есть ограничение времени для усиливающих боевых искусств. После того, как истечет время, этот старик легко тебя изобьет», — сказал седой старик. В его голосе было плотное убийственное намерение. «Все, окружите область, и убедитесь, что этот мелкий ублюдок не сбежит. Сегодня, я разорву его на куски голыми руками». Лицо седого старика было очень безобразным. Он ненавидел Линь Дуна до глубины костей. Теперь, когда он, наконец, столкнулся с ним, он не позволит ему так легко уйти. «Да». Услышав команду старейшины, ученики секты поспешно ответили, после чего быстро разошлись и окружили область. Смотря на седого старика, тело которого испускало вибрации юань силы, которые намного превосходили любого практика стадии создания формы, Линь Дун облизнул губы. На его лице не было ни следа страза, лишь маниакальное намерение сражаться. В тот раз Линь Лантянь был на стадии создания ЦИ. Однако этот этап, который ранее казался непреодолимым для Линь Дуна, теперь уже не казался таким непобедимым. Сегодня он должен выяснить, насколько мощный эксперт стадии создания ЦИ. Глава 240. Физическая битва. На холме, выражение старейшины секты Древнего Меча, которого звали Гуянь, было темным. Следы злорадства были в его глазах, когда он смотрел на Линь Дуна. В то же время волны очень мощной юань силы распространялись из его тела, вызывая ряби в юань силе небес и земли. Решившись столкнуться со стадией создания ЦИ на стадии создания формы, пацан, даже если ты умрешь от рук этого старика, все равно будет считаться, что у тебя кишка не тонка. Руки Гуяня загнулись в когти орла. Крошечный свет мерцал на его руках, как если бы они были острыми, как лезвие. Разошедшиеся ученики посмотрели в сторону Линь Дуна с удивленными и жалостливыми взглядами. С их точки зрения, хотя Линь Дун смог достичь стадии создания формы в таком возрасте и может считаться талантом, Это не значит, что он имел квалификацию, чтобы бросить вызов мощному практику, как Гуянь. В их глазах, талант Линь Дуна был неплох, однако из-за его высокомерия, он умрет преждевременно. Линь Дун, казалось, не заметил эти взгляды. Выражение его лица было спокойным, и он не был обеспокоен мощной аурой, излучаемой из тела Гуяня. Если бы он встретил кого-нибудь с таким уровнем силы до того, как узнал трансформацию дьявольской обезьяны, он мог бы только отступить. Однако, с текущей боевой силой, даже столкнувшись с практиком начальной стадии создания ЦИ, он имеет силу сражаться. Кроме того, сейчас он также хотел попробовать, как далеко сможет зайти против такого практика. Интенсивная жажда битвы появилась в глазах Линь Дуна, и его массивные руки медленно сжались. Обильная сила, которая заставляла сердце трепетать, собралась в центре ладони. Такая мощь была поистине восхитительной. Его рука схватила древнюю небесную чешуйчатую алебарду, испускающую гнетущую ауру. Золотое свечение слабо мерцало на алебарде, и аура, которая не была такой мощной, как у Гуяня, но по-прежнему была исключительно жесткой, распространялась и врезалась в противника, как огромное море, но он был сродни статуе и не сдвинулся с места. Довольно приличное духовное сокровище. После того, как ты умрешь, этот старик поможет тебе сохранить его. Смотря на древнюю алебарду в руках Линь Дуна, глаза Гуяня сверкнули. Он чувствовал некоторую угрозу от этого предмета и насмешливо сказал: «Цэче». Когда Гуянь говорил, ухмылка появилась на лице Линь Дуна. Недолго думая, он сделал два шага вперед, после чего молниеносно ударил в сторону руки Гуяня. Воздух вокруг алебарды собрался на кончике и превратился в сферу. ХМПФ. Увидев, что Линь Дун на самом деле осмелился взять инициативу и атаковать, Гуянь холодно фыркнул. Одна из его рук скрючилась и вытянулась вперед, в то же время юань силы быстро собралась и превратилась в двух гигантских орлов юань силы, которые обернулись вокруг руки. Коготь пронесся вперед, как орлиный коготь. Он был очень точным и порочным. Дин-дин. Грозная атака когтем Гуяня ударилась о древнюю алебарду. Похоже, он также тренировал свое тело, так как светозолотистое свечение было на его коже. Кроме того, его атака когтем была не только порочной, но также очень тяжелой. Когда она ударилась о древнюю алебарду, это вызвало несколько искр. Мощная сила на древней алебарде заставила зрачки Линь Дуна сжаться. Очевидно, он не ожидал, что тело Гуяня также будет сильным. Если бы Линь Дун не усилил свое тело с помощью трансформации дьявольской обезьяны, после этого короткого обмена алебарда в его руках, вероятно, насильно бы вырвалась. Алебарда и когти маниакально обменивались ударами. Оба из низ, очевидно, сражались, основываясь на физической силе, а появляющиеся ударные волны разрывали землю. Ляск. Гуянь яростно использовал атаку когтем, в то время как нахлынувшая сила отбросила Линь Дуна на несколько шагов. Он холодно фыркнул. «Пацан, сейчас я был просто неосторожен. Если ты хочешь достичь такого же результата, это будет не так просто. Ха-ха, посмотрим». Тень лезвия мелькнула под ногами Линь Дуна, после чего он взлетел в воздух. С сердечным смехом он держал алебарду, после чего золотое свечение вылилось из его ладони и превратилось в сверкающую золотую платформу, которая, казалось, была выкована из настоящего золота. После того, как золотая платформа появилась, Линь Дун не стал напрямую манипулировать ей. Вместо этого его фигура мелькнула, и он появился под платформой. Когда он вытянул свои увеличенные руки, он использовал огромную физическую силу, чтобы поднять золотую платформу, которая была тяжелой, как гора. «Съешь мою атаку». Жилы появились на руках Линь Дуна, в то время как боевое намерение в его глазах стало все горячее. Сразу же он поднял золотую платформу и бросился вперед. Затем, под изумленными взглядами учеников секты, он яростно ударил в сторону Гуяня, блестящий паршивец. Почувствовав пугающее давление ветра, которое почти разрывало перепонки, выражение Гуяня слегка изменилось. Сразу же богатая юань сила хлынула из его рук и пронеслась вперед, превратившись в два гигантских звериных когтя на руках. Затем он яростно ударил приближающуюся золотую платформу. Ляск. Золотая платформа и гигантские когти яростно столкнулись, и земля в радиусе 10 метров вырвалась из-за порочного метра. Когда земля наполнила небо, некоторые ученики секты древнего меча были в шоке, увидев, что Гуянь был вынужден отступить на несколько шагов. Кроме того, каждый раз, когда он отступал, он оставлял глубокий след. БЗЗ. Когда Гуянь был вынужден отступить, Линь Дун также сделал несколько шагов назад, в то же время неся золотую платформу. Сразу же он нахально улыбнулся, после чего его фигура пронеслась вперед, как пушечное ядро. Неся золотую платформу и используя ее как молот, он маниакально избивал Гуяня. Это была не блестящая техника, а лишь чрезвычайно жестокая физическая сила. С золотой платформой и своей ужасающей силой Линь Дун был уверен, что даже если бы он столкнулся с горой, он мог бы разбить ее на куски. Отблеск мелькнул в глазах Гуяня, а его лицо оказалось мрачным. В конце концов, он чувствовал неловкость, так как был доведен до такого плачевного состояния перед таким количеством учеников. Бах! С мрачным лицом, тело Гуяня вдруг яростно дернулось, и золотое свечение возникло под кожей. Все его тело, казалось, светилось. Похоже, этот человек также изучал усиливающее боевое искусство, похожее на громовое тело Великого Солнца. Ляск-ляск, с телом, покрытым золотым светом, Гуянь в очередной раз поднял кулак, после чего его удары, которые были твердыми, как сталь, сильно атаковали золотую платформу. Сразу же оглушительный звук лязга появился в окрестностях. В то же время ужасающая ударная волна распространилась. Ученики секты смотрели на эту битву чистой физической силы между золотой платформой Линь Дуна и золотым кулаком Гуяня, и их лица начали дергаться. Эта битва была не фантастичной, однако она заставляла их сердца похолодеть. К счастью, оба усиливали свои тела. В противном случае, ощущения, которые они испытывали в настоящее время, были бы страшными. Ха-ха, замечательно, замечательно. Золотой свет тек, и Линь Дун от души рассмеялся. На его теле было несколько пурпурно-зеленых кровоподтеков, которые были вызваны Гуянем. К счастью, он выполнил трансформацию дьявольской обезьяны, иначе это не были бы просто раны, а были бы раны размером с череп. Даже если тело Линь Дуна получило травму, Гуянь также был не в порядке. Его волосы были растрепаны, и были следы крови, стекающие с головы. Они были вызваны порочной атакой золотой платформы. Бронзовое громовое тело. Дыхание Линь Дуна было немного неровным. С легким движением сознания, кода его тела быстро стала бронзово-зеленого цвета. Сразу же он почувствовал, что его физическая сила снова выросла. Он ухмыльнулся Гуяню, после чего золотая платформа в его руках свирепо бросилась к последнему с громким глухим стуком. Бах! Золотая платформа содержала ужасающую силу, когда яростно врезалась в тело Гуяня. Грозная сила заставила противника отлететь, как пушечное ядро, и его тело разорвал десятки крупных деревьев по пути. «Я сокрушу тебя до смерти». Когда его сила выросла, взгляд Линь Дуна стал все горячее. Он яростно топнул, в результате чего возник гигантский кратер, а его тело сразу же полетело вперед. Золотая платформа в руке была как ветряная мельница, когда маниакально закрутилась. Наконец, с громким треском, она разорвала воздух и превратилась в золотой пылающий шар, после чего ударила в сторону Гуяня с очень разрушительной силой. Золотой кулак, подчиняющий горы. Столкнувшись с этим ужасающим нападением Линь Дуна, выражение лица Гуяня стало очень серьезным. Сверкающее золотое свечение вырвалось из его кулака, после чего превратилось в золотой кулак, размером в несколько метров. Пролетев вперед, он яростно столкнулся с золотой платформой. Ляск! Чрезвычайно ослепительный золотой свет взорвался в небе, в то время как грозная воздушная ударная волна вспыхнула и отбросила Линь Дуна и Гуяня прочь, заставляя их ужасно столкнуться с горой. Мгновенно, из-за этого силового воздействия, трещины начали появляться на горе. Когда золотой свет потускнел, ученики секты смотрели на акры леса, которые были уничтожены этими двумя, и они невольно сглотнули. Повернувшись к Линь Дуну, они как будто увидели призрака. Это был первый раз, когда они были свидетелями такой страшной разрушительной силы у практика стадии создания формы. Хе-хе. Линь Дун соскользнул с горы и раздавил гигантский валун. Сразу же он поднялся и стел след крови на губах. Смотря на ужасно выглядящего Гуяня, который медленно вставал, Линь Дун невольно испустил странный смех. «Эй, старый пердун, у нас был хороший бой. Я ухожу первым. В следующий раз, если мы встретимся, молись, чтобы ты не стал мертвой собакой». Линь Дун усмехнулся, после чего помчался прочь. Он уже выполнил все, что собирался сделать, и доказал, что был в состоянии сражаться против практика начальной стадии создания ЦИ. Однако, как и сказал Гуянь, было ограничение времени для трансформации дьявольской обезьяны. Поэтому, если он не сможет прикончить противника, прежде чем время закончится, ему придется отступить. Очевидно, несмотря на то, что Линь Дун смог сражаться с практиком стадии создания ЦИ, он не обладал силой, чтобы убить своего противника. Остановите его. Увидев, что Линь Дун планировал уйти, Гу Янь знал, что усиливающее боевое искусство собиралось закончиться. Сразу же он яростно закричал. Услышав его рев, ученики секты поспешно бросились вперед. Однако, прежде чем они успели окружить его, молния вдруг появилась из горной пещеры, помогая Линь Дуна, и взмахнув крыльями молниями, они быстро вырвались из окружения и полетели к горизонту. Бесполезный мусор. Увидев, что эти бесполезные парни не смогли остановить даже на секунду, ужасно выглядящий Гу Янь мгновенно разъярился. Сразу же его яростный рев распространился в лесу. «Мелкий ублюдок, в следующий раз, когда я встречу тебя, я сниму с тебя кожу живьем». Глава 241. Великий марионеточный город. Молния пронеслась дугой через горизонт, с поразительной скоростью, и слабый грохот грома был слышен в небе. Линь Дун сидел на спине тигра. На его слегка помятом лице была довольная улыбка. Менее чем год прошел, когда он покинул город Янь, однако, его сила действительно взлетела. Похоже, это тренировочное путешествие было очень полезным для него. Он вспоминал время в городе Янь, Иван Яня, который был только на продвинутой стадии создания формы, и смог довести его до такого плачевного состояния. Однако, сейчас, Линь Дун был уверен, что если снова встретит его, он сможет встретить его лицом к лицу. Кроме того, Линь Дуну было очень любопытно узнать, какая реакция будет у Ван Яня, когда он поймет, что Линь Дун, которого он ранее считал муравьем, и которого легко раздавить ногой, незаметно догнал его, знаменитого гения клана Ван. «Я уже догнал Ван Яня, Линь Лантянь, расстояние между нами сокращается». Линь Дун слегка поднял голову и поджал губы. Его глаза были ледяными, как лезвие клинка, когда он вспомнил фигуру, которая была на голову выше остальных. В глазах этого парня, члены ветви семьи были сродни муравьям. Что касается этого человека, который был признан самым ослепительным гением клана Линь, он, вероятно, забыл, как однажды сильно искалечил члена ветви семьи. Однако, Линь Дун не смел забыть этот инцидент. Это потому, что этот парень небрежно разрушил его прекрасное и мирное детство. Есть еще один год. Линь Лантянь, просто подожди, и увидишь. Линь Дун слегка сжал кулак, и холодный отблеск мелькнул в его глазах. На следующем собрании крала, он отомстит за своего отца. Это была цель, которую он имел с детства. Кроме того, чтобы достичь этой цели, он упорно работал на протяжении более 10 лет. Хех, похоже, трансформация дьявольской обезьяны с сущностью крови древней драконьей обезьяны действительно грозная. Она действительно позволила тебе сравниться с начальной стадией создания ЦИ. Маленький куница появился на плече Линь Дуна, после чего, выглядя немного удивленным, усмехнулся. Услышав эти слова, Линь Дун ухмыльнулся. После достижения ограничения времени трансформации дьявольской обезьяны, его тело постепенно начало принимать исходный облик. Поэтому, все предыдущие волны сильной боли от интенсивного боя, начали исходить из его тела, заставляя невольно глотнуть холодный воздух. Ну, я могу сравниться только некоторое время. После того, как время действия окончится, мне нужно будет отступать, сказал Линь Дун с небольшим сожалением. В конце концов, он был лишь на начальной стадии создания формы, и это было на целый уровень ниже начальной стадии создания ЦИ. Таким образом, даже с трансформацией дьявольской обезьяны и бронзовым громовым телом, он не мог легко преодолеть разрыв между двумя этими уровнями. Однако, Линь Дун был уверен, что если бы он смог продвинуться на еще один шаг и достичь продвинутой стадии создания формы, он мог бы действительно победить практика начальной стадии создания ЦИ. Если Ван Янь все еще находится на том же уровне, как и раньше, если мы встретимся, я смогу ограбить его еще раз. Линь Дун мягко улыбнулся. Волшебная платформа, подчиняющая золотой ладони, была поистине грозной, и он пристрастился к ней. Похоже, крупные кланы действительно обладают прочным фундаментом. Какие наши дальнейшие планы? Маленький куница лениво спросил. Я хочу проверить древнюю скрижаль великой пустоши. Линь Дун помолчал, после чего ответил. Древняя скрижаль великой пустоши была реликвией, оставленной древней сектой. Поэтому сокровища, содержащиеся в ней, определенно превосходили старую гробницу на горном хребте небесного пламени. Следовательно, если бы он смог получить некоторые сокровища, это, несомненно, имело бы большое влияние на его силу. Кроме того, он хотел посмотреть, сможет ли он получить некоторую информацию о древнем символе в древней скрижали Великой Пустоши. Хех, мы можем сходить в то место. Однако, до этого, я считаю, было бы лучше для тебя обновить древнюю небесную чешуйчатую алебарду до духовного сокровища высокого класса. Услышав его слова, маленький куница кивнул головой, после чего быстро сказал: «Духовное сокровище высокого класса». Линь Дун мягко нахмурился. Он также понимал, что улучшение древней алебарды до высокоуровневого сокровища обеспечит мощный импульс его силе. Древняя скрижаль Великой Пустоши была известна не только во всей Великой Пустынной провинции. Даже принимая во внимание всю Великую Империю Янь, она была землей сокровищ, которая должна была привлечь большое внимание. По сравнению с древней скрижалью Великой Пустоши, старая гробница на горном хребте Небесного Пламени была всего лишь закуской. Поэтому элитные практики, которые отправятся к древней скрижали Великой Пустоши, несомненно, превзойдут старую гробницу. На самом деле, четыре великих клана, вероятно, также соблазнятся. Поэтому, парни, которые должны будут вмешаться, безусловно, будут такими, как Ван Янь и Линь Лантянь. Когда его мысли достигли этой точки, холодный блеск промелькнул в глазах Линь Дуна. Он ясно вспомнил суровое испытание с старой гробницы. Поэтому, если у него будет возможность, он, безусловно, отомстит. Кроме того, столкнувшись с такими грозными противниками, если он не улучшит себя, он, вероятно, будет побежден ими. Ранее, так как сила Линь Дуна была небольшой, сокровища, которые он получил, были в основном такими, которые Линь Лантяня и остальных не интересовали. Древняя небесная чешуйчатая алебарда была исключением. Вооруженный прошлым опытом, на этот раз Линь Дун больше не был доволен брать сокровища, которые не интересуют других. Поэтому наилучшим вариантом будет укрепить себя. Чтобы обновить древнюю небесную чешуйчатую алебарду, нам понадобится помощь духовного мастера символов. Однако, сейчас, я все еще далек от этой стадии. Линь Дун немного беспомощно сказал: отправляйся к одному из крупных городов Великой Пустынной провинции. Там обязательно будет духовный мастер символов. Если ты предоставишь ему достаточную компенсацию и правильные компоненты, он поможет тебе. Маленький куница небрежно сказал. Услышав его слова, Линь Дун опешил. Поразмышляв мгновение, он кивнул головой. Древняя скрижаль Великой Пустоши открывается только раз в 3 года. Поэтому, если он пропустит эту возможность, ему придется ждать еще 3 года. Однако из-за сбора клана, он не мог позволить себе такую роскошь. Поэтому, чтобы перестраховаться, будет лучше обновить древнюю алебарду до высокоуровневого духовного сокровища. Древняя скрижаль Великой Пустоши находится в центре Великой Пустынной провинции. Этот район наиболее многолюдный, и там есть несколько мощных больших городов. Не должно быть проблем с нахождением духовного мастера символов. Что касается компонентов, которых мне не хватает, я могу посмотреть их на различных аукционах. Пока у меня есть деньги, это не должно быть трудной задачей. Чтобы собрать их, Линь Дун извлек карту из Цанькунь мешка, после чего осмотрел ее и сказал: что касается этого вопроса, у маленького куницы не было никаких возражений, поэтому он сразу кивнул головой. Ладно, тогда давай отправляться. Почти пришло время, когда печать на древней скрижали Великой Пустоши ослабнет, поэтому мы должны закончить обновление раньше, чем печать максимально ослабнет. С улыбкой сказал Линь Дун. Пошли. После этого Линь Дун мягко похлопал огонька. Последний сразу же испустил громкий рев, после чего взмахнул крыльями-молниями, превращаясь во вспышку молнии, и быстро пронесся к горизонту. Получив пару крыльев молний, даже Линь Дун не мог догнать огонька. Кроме того, эта скорость значительно сохранила ему время. Великая Пустынная провинция была названа в честь древней скрижали Великой Пустоши. Из одного этого факта можно было увидеть, насколько знаменитой была эта земля сокровищ. Остаток древней секты. Говорили, что в те времена мощь секты могла соперничать с целой империей. Поэтому глава секты был сродни королю. Сила и мощь, которую они имели, несомненно, была в несколько раз больше, чем секта древнего меча. Кроме того, древняя скрижаль Великой Пустоши была сокровищем, оставленным древней сектой. Поэтому просто мысли о различных сокровищах внутри заставляли сердце трепетать. Под соблазном этих сокровищ, даже во всей Великой Империи Янь, Линь Дун не мог назвать ни одной фракции или практика, который бы проигнорировал его. Поэтому, Как только древняя скрижаль откроется, каждый мощный практик в Великой Империи Янь прибудет туда и попытается найти боевое искусство или сокровище, которые позволили бы им преобразить себя. Необходимо выделиться среди бесчисленных охотников за сокровищами, и если человек не был опытным, он, несомненно, будет съеден заживо. Великая пустынная провинция была очень большой и просторной. Исходя из оценки Линь-Дуна, даже если объединить 5 провинций Тяньду, они не будут соответствовать даже половине размера. Самая крупная и опасная провинция в Великой Империи Янь действительно заслужила свою репутацию. Текущим местом назначения Линь-Дуна был один из основных городов, расположенный глубоко внутри Великой Пустынной провинции, и известный как Великий Марионеточный город. Этот город определенно был в пятерке лучших городов Великой Пустынной провинции. Его размер был настолько велик, что превышал воображение большинства людей. Кроме того, путешествие из этого города в район Древней Скрижали будет занимать только 2 дня, и это считается довольно коротким расстоянием. Конечно, самым важным фактом было то, что Линь-Дун получил известие, что там будет большой аукцион в течение нескольких дней. Это было его главной целью. Это было не маленьким делом, чтобы обновить древнюю небесную чешуйчатую алебарду. Чтобы сделать это, ему требуется несколько редких и дорогих компонентов. Кроме того, эти компоненты можно получить только на таких крупных аукционах. Кроме того, Линь-Дун украл фрукт 1000 зверей у древней драконьей обезьяны. Если бы он потребил и переработал его, это обеспечило бы ему серьезный скачок силы. Однако, фрукт 1000 зверей содержал сущность крови различных демонических зверей, поэтому дикость в нем достигла пугающего уровня. Таким образом, если Линь-Дун хотел успешно переработать его, ему потребуются некоторые эликсиры, которые смогли бы смягчить дикость. Иначе, он мог лишь беспомощно смотреть на него. Поэтому, главной причиной, почему он решил пойти в Великий Марионеточный город, был аукцион. Великий Марионеточный город был расположен довольно далеко от древней пустоши. Даже Огоньку потребовалось почти 7 дней безостановочного полета, прежде чем они вошли в более глубокие районы Великой Пустынной провинции. После еще 1 дня путешествия, массивная инфраструктура на равнине, которая была сродни дикому зверю, появилась перед глазами Линь-Дуна. Сидя на Огоньке, Линь-Дун смотрел на контур большого города. В сравнении с этим городом, город Янь, который он раньше считал довольно приличным, теперь казался сельским и бедным. Это был Великий Марионеточный город. Глава 242. Муцаньцань. Огромный город спокойно стоял на равнине. В тусклом свете ночи он был похож на свирепого древнего зверя, который испускал трепещущую сердцу ауру. Стены города были очень высокими и величественными. В пределах 1 взгляда нельзя было увидеть ее конец. Исходя из этого, можно сказать, каким ужасающе огромным был Великий Марионеточный город. Линь-Дун сидел на Огоньке, и они спускались к городу. Огонек снова превратился в маленькую кошку и спрятался на груди Линь-Дуна. Несмотря на то, что до города было еще некоторое расстояние, дороги были заполненными и оживленными. По сравнению с городом Янь, это место было гораздо более популярным. Поддерживая Огонька, Линь-Дун огляделся. После этого он улыбнулся и уверенно пошел к Великому Марионеточному городу. Хотя вход в город был довольно широк, плотное движение заставляло его быть забитым, и Линь-Дуну пришлось стоять в очереди некоторое время, после чего он успешно вошел в город. Зрелище было великолепным. Линь-Дун осмотрелся, когда вошел в город. Когда он увидел, казалось бы, бесконечные здания, он глубоко выдохнул. Такой огромный город был практически маленькой страной. Благоговение Линь-Дуна длилось недолго, когда он стоял на переполненной и шумной улице. Он протиснулся сквозь толпу и сначала нашел тихую гостиницу. Ради участия в грандиозном аукционе, он путешествовал в течение нескольких дней. Теперь, когда он достиг своей цели, самым главным было отдохнуть и восстановиться. После ночи отдыха в гостинице, уставший ум Линь-Дуна восстановился. В то же время, он также воспользовался возможностью, чтобы получить некоторую информацию о городе от работника гостиницы. Согласно информации, которую он получил, было очень много фракций в Великом Марионеточном городе. Кроме того, они были путанными и сложными, и никто не мог знать, насколько глубока здесь вода. Для сравнения, город Янь был сверкающе чистым. Среди многочисленных фракций, 3 фракции можно было считать правителями города. Эти 3 фракции были знакомы Линь-Дуну, они были известными фракциями Великой Пустынной провинции. Культ жуткой марионетки, Великая дьявольская секта и боевой альянс. Это не означало, что штаб этих трех великих фракций находился в этом месте, но сравнительно большая часть сил была размещена здесь. Однако, ни одна другая фракция не могла сравниться с такой силой. Таким образом, более половины великого марионеточного города были разделены этими тремя великими фракциями. Тот факт, что простое подразделение позволило обладать таким статусом в городе, показывал, что сила этих трех великих фракций действительно была довольно страшной. Текущей целью Линдун был аукцион, и его организатором был боевой альянс. Как фракция с наибольшим количеством людей, возможно, элита боевого альянса не может сравниться с двумя другими великими фракциями, однако, ее численность намного превышала культ жуткой марионетки и великую дьявольскую секту. И только боевой альянс, который имел огромную сеть, был в состоянии обладать такой удивительной сплоченной силой в великой пустынной провинции. Кроме того, поскольку боевой альянс проводил аукцион, за короткие несколько дней, число людей, вливающихся в великий марионеточный город, возросло с ужасающей скоростью. Тех, кто имел такое же мнение, как и Линдун, было значительное количество. Время, до ослабления печати на древней скрижали быстро приближалось, и все понимали значение заточки инструментов перед их использованием. Если бы они смогли получить некоторые мощные духовные сокровища или боевые искусства, прежде чем они войдут в древнюю скрижаль, они увеличат шансы на получение сокровищ. Таким образом, этот аукцион проводился в самое подходящее время, как дождь после засухи. Когда Лин Лун достиг великого марионеточного города, оставалось 3 дня до начала аукциона. В течение этих 3 дней, после получения необходимой информации, он выходил на улицу, и вместо этого спокойно тренировался в гостинице. Только когда наступило утро 3-го дня, он открыл глаза. Фух, сегодня великий марионеточный город был более суетливым и шумным, чем раньше. Даже из гостиницы, в которой Линь Дун оставался, он мог слышать удивительный гомон снаружи. Он покачал головой и упаковал свои вещи, после чего покинул гостиницу. Затем он бросился в сторону северного района города. Это была территория боевого альянса, и аукцион должен был состояться там. В таком месте, как Великая пустынная провинция, самым важным фактором проведения аукциона была сила организатора. Иначе, весьма вероятно, могла произойти кража лотов аукциона. В конце концов, сила была уважением в Великой пустынной провинции, в то же время порядок и прочие были слабы здесь. Поэтому, если кулак не был тверд и не имел силы запугивать, проведение аукциона принесло бы только унижение. К счастью, никто не осмеливался оспорить силу боевого альянса, а значит, аукцион давал чувство безопасности. После путешествия по городу в течение получаса, Линь Дун прибыл на место аукциона. Когда он смотрел на огромную территорию аукциона, который мог содержать несколько десятков тысяч людей, восхищение появилось в его глазах. Для сравнения, аукционный дом 1000 золотых выглядел довольно убого. Конечно, силу этих двух фракций нельзя было сравнивать, и это несоответствие между ними не было странным. Большое количество учеников боевого альянса поддерживало порядок вне зоны аукциона. То, что поддерживало такой порядок, это крепко сжатое оружие и строгие и пристальные взгляды. Было несколько проходов, которые вели в район аукциона, однако Линь Дун не выбрал самый тесный. Вместо этого он довольно бесцеремонно вошел в другой проход. Его можно было считать проходом высокого класса, и он вел в довольно хорошее место аукциона. Однако, требовалось заплатить 1000 пилюль чистой юань. 1000 пилюль чистой юань. Если бы это было раньше, Линь Дун испытывал бы боль в своем сердце. Однако, в настоящее время можно было считать, что он имел некоторое богатство и мог позволить себе такую небольшую цену. После оплаты, он вошел в область и нашел хорошее место возле сцены аукциона. Черная бамбуковая шляпа снова появилась на его голове, полностью закрывая лицо. Несмотря на то, что боевой альянс поддерживал порядок, Линь Дун понимал, что не стоит раскрывать богатство, особенно с таким количеством жуликов возле аукциона. Не было ничего плохого, чтобы быть немного осторожным. Когда Линь Дун занял свое место, люди бесконечно суетились в огромной площади аукциона, как муравьи. За час или около того, площадь аукциона, который мог содержать несколько десятков тысяч людей, постепенно заполнилась толпой, и различный шум раздавался со всех сторон. Глаза Линь Дуна были плотно закрыты под бамбуковой шляпой, как у старого монаха, и шум полностью игнорировался им. Такое положение длилось около 10 минут, после чего его ум вдруг щелкнул, и окружающий гомон, казалось, сошелся в одном месте. Его плотно закрытые глаза медленно открылись, и Линь Дун посмотрел на переднюю часть аукциона. Там сидела изящная девушка в черной одежде. Эта девушка выглядела очень молодо, ее кожа была прекрасна, как снег, и ее мягкие тонкие черные волосы, которые были небрежно закреплены простой нефритовой шпилькой, давали ей легкое очарование. Из-за угла Линь Дун мог видеть только сторону лица, но все еще мог ощутить ее изящные и красивые контуры. Можно было представить, что внешность этой девушки была на уровне, который мог вызвать бедствие. От бесчисленных страстных взглядов вокруг, можно было прийти к такому выводу. Кроме того, Линь Дун был очень удивлен, что эта девушка на самом деле сидела в лучшем VIP-месте аукциона. Исходя из этого, можно было сказать, что ее личность была непростой. Хе-хе, кто бы мог подумать, что даже гений великой дьявольской секты будет привлечен этим аукционом. Это Му Цаньцань из великой дьявольской секты, верно? ТЦ, эта маленькая чаровница известна как гений великой дьявольской секты. Ее внешность даже считается на уровне бедствия. Говорят, что несколько выдающихся людей великой дьявольской секты боролись за нее. Если бы некоторые старейшины не вмешались, было бы еще хуже. Ха-ха, у скольких людей великой пустынной провинции нет мысли об этой маленькой демонице. Если бы я мог обнять такую красивую девушку, я бы согласился жить на 10 лет меньше. Когда Линь Дун услышал шепот со всех сторон, его сердце немного дрогнуло. Во вспышке понимания он сообразил, что она была из великой дьявольской секты. Неудивительно, что она смогла получить такое обращение. Сила Му Цаньцань должна достичь начальной стадии создания ЦИ. Линь Дун поджал губы и мысленно цокнул. Было действительно много молодых талантливых людей в этом мире. Так называемые таланты Великой Империи Янь не могли быть представлены только Ван Янем, Линь Лантянем и остальными. По крайней мере, маленькая демоница из Великой Дьявольской секты, перед его глазами, также обладала квалификацией, чтобы сравниться с ними. Интересно, насколько сильны самые выдающиеся члены молодого поколения небесного боевого додзи и культа жуткой марионетки. Взгляд Линь Дуна мерцал, и огонь зажегся в его глазах. Пока Линь Дун смотрел на красивую фигуру Му Цаньцань, она, казалось, почувствовала его. Слегка наклонив голову, розовые глаза сосредоточились на Линь Дуне. Ее длинные ресницы дрогнули, испуская неистощимое искушение. Под этим взглядом, пока человек был молод и полон сил, нечестивое пламя будет пылать в теле. Техника очарования. Ощутив изменения в своем теле, Линь Дун вдруг почувствовал холод в сердце. Эта так называемая техника очарования была стилем применения ментальной энергии и была в состоянии контролировать сознание. Это не техника очарования. Эта девушка родилась с естественным завораживающим телом. ТЦ, действительно естественная и необыкновенная красавица. Голос маленького куницы был полон удивления, когда прозвучал в этот момент естественное завораживающее тело. Линь Дун был ошеломлен. После этого он глубоко выдохнул, и ментальная энергия хлынула из его дворца Нивань, защищая против чарующих глаз Му Цаньцань. Защитившись, Линь Дун наклонил голову и посмотрел по сторонам, увидев, что некоторые парни покраснели, и их тела слегка дрожали, а их нижняя часть набухла и выпрямилась. Крайне печальное зрелище. Черт, она действительно маленький суккуб. Увидев эту сцену, уголки глаз Линь Дуна дернулись. Одним взглядом, эта девушка могла заставить людей плясать под свою дудку. Это действительно было немного страшно. Глава 243. Аукцион. Му Цаньцань была немного удивлена тем, что Линь Дун остался не затронут ее взглядом. Ее красивые розовые глаза прокатились по его телу, после чего она лениво отвела взгляд. Увидев, что девушка отвела взгляд, Линь Дун тихо вздохнул. Он здесь только чтобы получить некоторые материалы для улучшения древней небесной чешуйчатой алебарды, и он не хотел иметь никаких контактов с этой красавицей, которая выглядела хорошенькой, но была покрыта шипами. Вскоре после того, как Му Цаньцань отвела взгляд, люди, которые, казалось, имели мощное происхождение, после приходили и садились на места. Однако, прежде чем они садились, эти люди немного общались с Му Цаньцань, частично из-за ее внешности, но в основном из-за фракции, которую она представляла. Великая дьявольская секта. Даже во всей Великой Империи Янь Ее можно считать подлинной фракцией первого класса, и она была повелителем в великой пустынной провинции, поэтому никто не осмеливался провоцировать ее. Когда все больше людей появлялось, Линь Дун помассировал лоб. Когда он собирался отвести взгляд, духовные символы судьбы в его дворце Нивэн немного подпрыгнули, заставляя его слегка удивиться, после чего он поднял голову. В этот момент была еще одна группа, входящая в VIP-место на передней части. Аура этой группы была не очень сильна, но, когда окружающие люди увидели их, их выражения стали довольно испуганными. Из их тел Линь Дун почувствовал мощные волны ментальной энергии. Очевидно, эти ребята сосредоточились на развитии ментальной энергии. Кроме того, когда Линь Дун почувствовал эти волны, он также обнаружил след ментальной энергии, покрывающий их тела особым образом, и, распространяясь в их одежде, казалось, он был соединен с чем-то внутри. Это члены культа жуткой марионетки. Взгляд Линь Дуна слегка мерцал. Ментальная энергия этих ребят была очень сильна. Кроме того, он нашел немного странным то, что их ментальная энергия имела следы мрачности и смерти, а не была чистой и невидимой, как обычная ментальная энергия. Их ментальная энергия, должно быть, связана с их символьными марионетками. Глубоко задумавшись, Линь Дун тайно прочувствовал свой цань-кунь-мешок. Внутри была символьная марионетка среднего класса, однако, из-за того, что он должен был использовать пилюли чистой юань, каждый раз, когда использовал эту вещь, Линь Дун не выставлял ее перед противником при обычных обстоятельствах. Говорили, что члены культа жуткой марионетки носили символьную марионетку с собой. Когда они сражались, символьная марионетка сталкивалась лицом к лицу с противником, в то время как они использовали ментальную энергию, чтобы контролировать ее и атаковать. В такой ситуации, двое против одного, они, более вероятно, в конечном итоге победят, чем проиграют. Это было главной причиной, почему обычные люди не осмеливались стать врагами культа жуткой марионетки. В конце концов, никто не хотел сражаться до смерти против символьной марионетки, которая не испытывала чувства боли. Взгляд Линь Дуна прокатился по группе культа жуткой марионетки, после чего остановился на человеке в центре. Он выглядел молодым, и ему было около 25-26 лет. Он был довольно красив, и его цвет лица был особенно бледен. Улыбка все время висела на его лице, но когда такая улыбка сочетается с пугающей аурой, она заставляла других невольно дрожать. Из шепота поблизости Линь Дун узнал личность этого молодого человека. Его звали Хуа Цзун, и он был сыном одного из старейшин культа жуткой марионетки. В то же время, он также был хранителем культа жуткой марионетки в великом марионеточном городе. Довольно высокое положение. Ментальная энергия этого парня, возможно, недалека от прорыва к уровню духовного мастера символов. Выражение Линь Дуна стало немного серьезным, когда он почувствовал волны ментальной энергии из тела молодого человека. Этот парень, вероятно, очень близок к формированию пятого духовного символа. Если он преуспеет, он достигнет стадии духовного мастера символов. Было действительно много способных талантов среди молодого поколения великой пустынной провинции. Однако Линь Дун чувствовал себя немного неудобно рядом со зловещей ментальной энергией культа жуткой марионетки, хотя он не знал, почему это было так. Пока Линь Дун был погружен в свои мысли, человек, которого звали Хуа Цзун, с энтузиазмом болтал с Му Цань Цань, после того как вошел в VIP-место. Судя по его взгляду, он не скрывал свое обожание, но Му Цань Цань часто сталкивалась с такими ситуациями. В связи с происхождением другой стороны, ее улыбка не выглядела слишком открытой или слишком сопротивляющейся, она нашла баланс, и была весьма впечатляющей. Дин. Когда VIP-место постепенно заполнилось, вся площадь аукциона также практически была забитой. Четкий голос раздался на месте аукциона, когда беловолосый старик, улыбаясь, появился на сцене. «Хе-хе, этого старика зовут Сун Те, вы можете называть меня менеджер Сун. Сегодня мы гордимся присутствием каждого, и этот старик прежде всего благодарит всех от имени нашего боевого альянса». Добродушная улыбка висела на лице беловолосого старика. Наполненный мощной юань силой, его смех разносился по всей площади аукциона. Сила боевого альянса не слаба, кто бы мог подумать, что они направят практика начальной стадии создания формы для проведения аукциона, смотря на старика, которого звали Сун Те. Удивление мелькнуло в глазах Линь Дуна, когда он пробормотал. Линь Дун уже много раз слышал эти традиционные приветствия в начале аукциона, поэтому он проигнорировал следующие слова старика. Через несколько минут Сун Тянь немного неохотно остановился. Его рука сильно надавила на колокольчик перед ним, после чего несколько молодых и симпатичных служанок грациозно поднялись на сцену аукциона с серебряными подносами в руках. «Это первый лот нашего сегодняшнего аукциона, духовная броня огненного облака. Эта броня была лично создана мастером Цзиним и нашего великого марионеточного города. После оценки, мы определили, что она достигла пика низкоуровневых духовных сокровищ. Если ее носить, это, несомненно, будет дополнительной страховкой жизни. Для этого лота, стартовая цена 10 тысяч пилюль чистой юань». Беловолосый взял серебряный поднос и убрал расшитую ткань. Сразу же малиновая внутренняя броня появилась у всех на глазах. Она, казалось, слабо излучала жар огня. Духовное сокровище, внутренняя броня. Смотря на внутреннюю броню, Линь Дун слегка приподнял брови. Он был весьма заинтересован в таких защитных духовных сокровищах, однако, низкоуровневые сокровища не привлекали его взгляд. Тем не менее, он также понимал, что с его пилюлями чистой юань, даже если он встретит хорошее защитное духовное сокровище, его будет весьма трудно получить. Однако, хотя Линь Дун фантазировал об этом низкоуровневом духовном сокровище, оно по-прежнему привлекало взгляды многих людей здесь. В конце концов, защитное духовное сокровище действительно может защитить вашу жизнь. Когда эти люди конкурировали, цена на духовную броню огненного облака выросла с 10 тысяч пилюль чистой юань до 21 тысяча, после чего она отошла брату Женю. Линь Дун прислонился к спинке кресла. Он понимал, что начало аукциона было лишь мелкомасштабной борьбой, и истинные сокровища появятся позже. С этим отношением, Линь Дун наслаждался шоу, когда смотрел, как другие конкурируют за первые несколько лотов. В течение этого периода он не участвовал. Шло время, лоты аукциона, которые появлялись на сцене, постепенно становились весьма ценным, в то время как атмосфера стала более напряженной. В таком месте было легко наслаждаться безрассудными тратами. Магическое чешуйчатое золотое сердце – относительно редкий металлический материал. Он используется для ковки высокоуровневых духовных сокровищ. Стартовая цена составляет 5000 пилюль чистой юань. Услышав эти слова, Линь Дун вдруг пробудился от транса, и улыбка появилась на его лице. Это был один из материалов, необходимых для обновления древней небесной чешуйчатой алебарды, и его цена была довольно приемлемой. Хотя людей, которые предложили бы цену для такого материала, было мало, все еще были некоторые заинтересованные. Поэтому, за несколько минут, цена на магическое чешуйчатое золотое сердце раздулась до 10 тысяч пилюль чистой юань. 15 тысяч пилюль чистой юань. Хриплый голос внезапно раздался на аукционе, в результате чего некоторые заинтересованные участники торгов опешили. После этого они обратили взгляды на человека, скрытого под бамбуковой шляпой, и заколебались. Только очень небольшое число людей по-прежнему претендовало на этот лот, но после того, как он сразу поднял цену до 20 тысяч, они решили отказаться. Когда все остальные отказались, магическое чешуйчатое золотое сердце попало в руки Линь Дуна. В следующих торгах Линь Дун в очередной раз столкнулся с некоторыми материалами, в которых он нуждался. Хотя процесс был немного хлопотным, но когда он бросил 50 тысяч пилюль чистой юань, все эти материалы стали его. Смотря на пилюли чистой юань, которые утекли как вода, углы рта Линь Дуна невольно дернулись. Если бы он не ограбил семьи Ди и Лю, то он мог бы лишь наблюдать. Хотя это было так, он потратил 20% своих чистых средств, чтобы получить эти пункты. После успешных торгов на все эти материалы, Линь Дун облегченно выдохнул. Легко получить вещи с деньгами в кармане, иначе, если бы он должен был пойти и найти эти материалы сам, бог знает сколько времени это заняло бы. Следующий лот также духовное сокровище. Хе-хе, однако он не может считать наступательным или оборонительным духовным сокровищем, и может называться только духовным сокровищем поддержки. На сцене беловолосый старик улыбался, когда поднял вышитую ткань перед собой, показывая старый желтый молитвенный коврик. Там, казалось, было много таинственных символов, которые слегка источали следы необычной энергии. После оценки экспертом нашего боевого альянса, этот молитвенный коврик способен развивать сознание и питать ментальную энергию. Хотя он не имеет пользы для развития юань силы, для мастеров символов он совсем неплох. Услышав эти слова, некоторые люди, которые не развивали ментальную энергию, разочарованно покачали головами, не заинтересовавшись этой вещью. Линь Дун смотрел на старый желтый молитвенный коврик и слегка нахмурился. Он понял, что когда его ментальная энергия пыталась исследовать эту вещь, она сразу отталкивалась назад от молитвенного коврика. «Действительно, немного интересный», – пробормотал Линь Дун. «Хе-хе, ставка для молитвенного коврика начинается с 40 000 пилюль чистой юань». Услышав эту цену, Линь Дун мысленно покачал головой. Хотя молитвенный коврик мог питать ментальную энергию, цена была слишком высока. «Линь Дун, этот молитвенный коврик непростой, там, кажется, что-то запечатано внутри. Посмотри, сможешь ли ты приобрести его, я считаю, что это не будет потерей для тебя». Однако, когда Линь Дун собирался отказаться, голос маленького куницы внезапно прозвучал в его голове. Глава 244. Молитвенный коврик духовного накопления. Ох, Линь Дун был немного озадачен внезапными словами маленького куницы и сосредоточился на старом желтом молитвенном коврике. Если этот молитвенный коврик только обладал способностью питать ментальную энергию, он не будет стоить 40 000 пилюль чистой юань. Однако, из-за того, что аукционист сделал такую высокую стартовую цену, это показывало, что хотя эксперт из боевого альянса не был полностью уверен в тайнах молитвенного коврика, они чувствовали, что коврик имел уникальные моменты, и поэтому, была такая стартовая цена. Таким образом, торги за этот молитвенный коврик были похожи на азартную игру, и если человек был удачлив, и обнаружил, что молитвенный коврик имеет другие способности, он бы выиграл, иначе, это было бы огромной потерей. Поэтому, услышав слова маленького куницы, Линь Дун мгновение колебался, однако, в конце концов, доверие одержало верх. Несмотря на то, что этот парень временами был не слишком надежным, в решительный момент он был надежным до определенной степени. Этот так называемый молитвенный коврик духовного накопления привлек некоторые шепоты в районе аукциона. Линь Дун мог чувствовать бесчисленное количество исследующей ментальной энергии, захлестнувшей молитвенный коврик, пытаясь выяснить, есть ли какие-либо тайны в этом предмете. Кто бы мог подумать, что он начитает с такой ценой, однако, было неизвестно, связано ли это с какой-то особой способностью коврика. Поэтому, некоторые люди использовали свои методы, чтобы исследовать его, однако, ментальной энергии не удалось достичь какого-либо эффекта, как и у Линь Дуна. 41 000 пилюль чистой юань. Шепот длился недолго, после чего, кто-то сделал пробное предложение, испытывая свою удачу. Хотя 40 000 пилюль чистой юань были немаленькой суммой, людей, которые могли позволить такую сумму, здесь было немало. 43 000. 45 000. Когда один начал торги, другие сразу же последовали. Однако они не поднимали цену слишком высоко. По-видимому, они немного опасались неясных эффектов молитвенного коврика. В то время как цена поднималась, торги за молитвенный коврик постепенно достигли 50 000 пилюль чистой юань, а вслед за этим, участники торгов стали более осторожными. 60 000 пилюль чистой юань. Когда торги стали редкими, мягкий и равнодушный голос внезапно раздался, сразу заставляя некоторых заинтересованных участников быть подавленными. Когда они посмотрели в сторону источника голоса, они обнаружили, что этот претендент на самом деле был Хуа Цзун их культа жуткой марионетки, который сидел впереди.